Глава 9. Дрейф. В моем доме в Хакни-Уик 6 одиночек снимали расположенные на одном этаже комнаты над пабом. Владелец разделил пространство на самые крошечные комнатушки, чтобы выручить за аренду как можно больше. Несмотря на то, что стены были совсем тонкие, я почти не слышала разговоров или смеха соседей, только телевизор. В коридоре стояла общая стиральная машина, но я никогда не видела, чтобы ей пользовался кто-то, кроме меня. Все мы ждали, пока коридор опустеет, чтобы зайти в свою комнату или выйти из нее. Там жили рабочие мигранты, разведенки или алкоголики. Никто не хотел задержаться на этом этапе надолго. Мы, 6 одиноких людей, жили так близко, но знали, что мы тут ненадолго, и потому не завязывали никаких отношений. Я выбрала эту комнатушку, потому что это был самый дешевый вариант отдельного проживания в Восточном Лондоне. Я не могла себе позволить ни положиться на кого-то, ни подвести кого-то. У меня уже были провальные попытки бросить пить, и я не была уверена, что этот раз окажется удачным. Я просто проживала день за днем в тревоге и бессилии. Сидела на краю кровати, в куче разбросанного барахла, и курила в окно, глядя на недавно отстроенный на другом берегу канала Олимпийский стадион. Я уволилась, чтобы посвятить все время программе, так что по истечении 3 месяцев в реабилитационном центре оказалась безработной. Я очень бережно обращалась со своей трезвостью, относилась к себе как к нежному, только-только высиженному цыпленку, которого ни в коем случае нельзя трясти или сжимать. Я старалась уделять внимание своим потребностям и эмоциям, беспокойству, усталости, одиночеству, голоду, всему, с чем я раньше справлялась, безжалостно и безрезультатно заливая в себя выпивку. Я посещала встречи анонимных алкоголиков, избегала старых знакомых и мест, в которые ходила раньше, рассылала резюме, не зная, как объяснить, почему не работала последние 3 месяца. Я каталась по Восточному Лондону на велосипеде, надеясь, что если буду притворяться, что мне достаточно заниматься плаванием, покупать продукты, переписываться с людьми из клуба анонимных алкоголиков и бесконечно пить колу, то постепенно так оно и станет. Спиртное было моим постоянным спутником годами, и пусть оно и причиняло мне неприятности, я скучала по нему. Долгое время после расставания с бойфрендом мне казалось, что готовить для самой себя бесполезно. Зачем смотреть фильмы одной? Зачем пылесосить, если по полу хожу только я? Я все еще скучала по нему, думала о нем каждый раз, как в небе над Восточным Лондоном пролетал самолет. Но постепенно он становился все дальше. И сейчас я проходила через нечто похожее с алкоголем. Зачем ходить на пикники, если не пить? А что, можно просто так встречаться с друзьями, не на пару рюмок? У меня не было цели. Я постоянно тревожилась. Зависимость не отпускала. Любой пустяк выбивал из колеи. Я была вымотана. Теперь я четко видела, как на меня влияет проживание в Лондоне. Ясно осознавала свое ментальное состояние. Но все как будто значило еще меньше, чем когда я закрывала на это глаза. Все становилось еще сложнее и многослойнее. Я не справлялась. Я ездила на велосипеде вокруг небоскребов Канари-Уорф. Надо мной возвышались сверкающие офисные здания. Рядом курили китайские официанты. Я вдыхала дым их сигарет и автомобильные выхлопы. Я ездила по Хакни-Уик, где на одной стороне дороги стоял склад, забитый чьими-то вещами, а на другой — совсем новый и пустой многоквартирный дом. Я начинала думать, что алкоголизм ближе к психическому расстройству, чем к привычке или неумению себя контролировать. Да, я знала, что только от трезвости зависит все хорошее в моей жизни. Возвращение доверия семьи, которая раньше так часто обещала измениться и не держала слова. Возможность найти новую работу и обрести уверенность в себе. И все равно, проезжая на велосипеде по мосту через Иствой в солнечную погоду и зная, что впереди целый свободный день, я ловила себя на мысли, что выпить пару бокалов пива было бы не просто классно, а прямо-таки необходимо для хорошего самочувствия. Я не считала себя сумасшедшей, но подобные мысли были безумны. Мне надо было быть настороже. Я все думала о кровавой Мэри, хотя никогда не была фанаткой этого коктейля. Кровавая Мэри с доброй порцией водки. Как было бы классно потягивать ее через трубочку, сидя в одиночестве на веранде бара. Когда на меня накатывало такое непреодолимое желание, я была готова на все забить и просто напиться до бессознательного состояния. Но, как я начинала понимать, желание проходит. Надо просто сдержаться, и через полчаса ты уже будешь недоумевать. А что это вообще было? Я сидела в странновато организованном парке в центре Канари-Уорф, в тени небоскреба One Canada Square, пила дорогой кофе и смотрела на мужчин в костюмах и женщин в платьях с запахом и туфлях на каблуках. Они говорили по телефону, на шеях болтались пропуска в офисные здания. Не так давно я и сама носила строгую одежду и ездила в офис, но сейчас я чувствовала себя лишней. На мне было слишком пестрое, плохо сидящее платье. Волосы растрепаны, я чувствовала себя слабой, хотелось плакать. Я сама решила бросить пить и была рада, что сделала этот шаг, но в некоторые моменты задавалась вопросом, что же я наделала. В реабилитационном центре я не только бросила пить, но и поменяла приоритеты. Я была рада, что прошла программу и встретила там всех этих чудаковатых и непредсказуемых людей. Пообщавшись с людьми, которые едва умели читать и писать, но часто выражали свои мысли с трогательным красноречием, я поняла, как глупо и мелочно было переживать из-за грамматики. Наслушавшись о жизни в тюрьмах, больницах, кочевых общинах, в больших семьях, в России и в районе Степни-Грин, я познакомилась с опытом, кардинально отличающимся от жизни выпускников, которые проводят большую часть времени в медиапространстве и ноют в Твиттере. Изменилось мнение о бывших друзьях, которые все ходили по тем же барам и вечеринкам, болтая об одном и том же, пока у меня в голове надрывались барабаны. Во время велосипедных прогулок я никогда не плакала, поэтому я старалась выбираться из дома почаще и кататься подольше, путешествуя по городу и своему прошлому. Каталась вдоль канала Ридженс, проезжала мимо места, где я в него свалилась, останавливалась на Трафальгарской площади, там, где забыла пакет с новой одеждой и косметикой, после того, как поездка по магазинам завершилась одиночным забегом по пабам. Катаясь по Сохо, проезжала знакомые клубы и круглосуточные бары. Спускалась на Брик-Лейн, где каждый год появлялись новые 22-летние нарядные девчонки, тусующиеся компаниями по трое. Привстав на педалях, ощущая, как волосы лезут в лицо, я словно возвращалась в детство, когда чувствовала себя непопулярной и беззащитной. Свежий воздух и ветер ассоциировались с родными краями, и, несмотря на обилие зданий вокруг, я носила в сердце пустые просторы Оркни и как будто все время ехала навстречу горизонту. Наступила осень, но по-прежнему выдавались теплые деньки. И, проезжая уголок лондонских полей, где тусовались все крутые ребята, я ощутила прилив того, что в анонимных алкоголиках называют эйфорическими воспоминаниями. Я заставила себя вспомнить, что классные моменты и импровизированные пикники на самом деле случались только в первые пару лет. А потом я проводила там время одна — с несколькими банками пива «Кроненберг», блокнотом и телефоном, который уже возненавидела за то, что он вечно молчал. В голове проносились тяжелые мысли. Я боялась, что жизнь кончена, и мне никогда уже не будет весело. Я думала, что раз уж я все равно ничего не достигну, можно опять начать пить. Хотелось прийти на открытие новой художественной галереи, выйти на улицу, выпить по бокалу шампанского с красивыми и модными людьми, Может, с кем-то из них уехать домой вместе, если мы достаточно сильно напьемся. Хотелось кокаина. Я скучала по моментам, когда снимались запреты, и жаждала вновь пережить этот краткий подъем. Я намеренно возводила барьеры между собой и алкоголем, но начинало казаться, что сдерживаться слишком сложно. Я припарковала велосипед и села на лавочку у канала, стала пить холодную воду из бутылки и читать «Моби Дика», тот эпизод, где разрывают сердце кита. Два парня с дредами и в длинных шортах натягивали канат между двумя деревьями рядом с железнодорожным мостом. Они позвали меня, спросили, не хочу ли я пройтись, и я сразу же побежала к ним, скидывая на ходу туфли. Можно держаться за дерево или за меня. Но лучше всего держать равновесие самой, напрягая мышцы, сказал один из парней. Я не могла сдержать дрожь в ногах. Она тут же передалась веревке. Надо мной ревели проносящиеся мимо поезда центральной линии. Я старалась выпрямить спину и смотреть только на горизонт, но почти сразу же упала. Вечера пятницы и суббот я теперь проводила дома, напряженно курила в окно, слушала, как гуляют в пабе на первом этаже, и думала, неужели трезвая жизнь этим всем и ограничивается? Я чувствовала себя готовой к чему-то, но пока непонятно к чему. Я была в хорошей форме, здоровая, чистая, но выходные проводила дома в одиночестве. Мне было слишком страшно куда-то выйти. Если в будущем меня ждет все то же самое, то я не хочу этого будущего, думала я. Завершение реабилитационной программы было лишь началом пути, не концом. Протрезветь — это одно. Я это сотни раз делала. А вот остаться трезвой — это уже совсем другое. Это ежедневный труд. И хотя временами бывало мучительно, я чувствовала, что все сделала правильно. Когда я пила, меня это не особо заботило. Но сейчас я ощущала каждый из тысячи с лишним километров, отделявших меня от семьи. Я стала чаще общаться с родителями. Папе была нужна помощь на ферме. Мама уговаривала меня приехать в гости. Наступала зима, и, может, проведя немного времени на воздухе, сделав короткий перерыв в поисках работы, я бы восстановила силы и аппетит. Лондон был уже не тем. Я чувствовала себя лишней в собственной прежней жизни и была раздосадована этим. Но дома, на Оркне, к папе на ферму приходили инспекторы и бизнесмены и разговаривали о деньгах. Если продадут ферму, что же у меня останется? Что будет дальше? Зачем вообще держаться за жизнь? Я все продумала. Я согласилась с мамой, что поездка домой на просторы пойдет мне на пользу. Но были у меня зависимые и другие соображения. Поездка домой должна была стать проверкой. Если за год трезвости я так и не смогу найти хорошую работу и все еще буду чувствовать себя лишней, я устроюсь куда-нибудь, где не проверяют документы, например, уборщицей, заселюсь в съемную квартиру, отдалюсь от всех и буду просто бухать. Как же будет приятно сдаться.